истощенный, измученный, ослабевший, полковник старался подбадривать женщин, поддерживать их и советом, и добрым словом, сохранял покровительственный тон и постоянно посматривал назад, надеясь увидеть спасителей, которые никак не являлись. Спустя час после восхода был сделан привал, и всех отделили пищей и водой. После привала караван тронулся уже обычным умеренным шагом к югу, вытянувшись длинной вереницей на протяжении четверти мили. Судя по той беспечности, с какой арабы теперь болтали между собой, и по тому порядку, в каком двигался караван, можно было сразу сказать, что они считали себя в безопасности. Вскоре они изменили направление пути и двинулись на юго-восток, из чего пленным стало ясно, что они намеревались после столь дальнего обхода вновь выйти к Нилу, где-нибудь выше последних египетских передовых постов. Теперь и характер местности стал изменяться. Вместо однообразной песчаной равнины повсюду вырастали фантастические черные скалы и утесы, среди которых, извиваясь, словно излучистая река, змеились ярко-оранжевые пески. Верблюды выступали один за другим, то ныряя между громадными валунами и утесами, то снова на мгновение появляясь в просвете между ними. Задние всадники могли видеть только длинные шеи и мерно покачивавшиеся головы верблюдов, словно то была вереница змей, ползущих среди черных скал. Все это походило на сон, тем более что не слышалось ни звука, кроме мягкого шлепания верблюжьих ног и их тихого, однообразного сопения. Все молчали. Жара становилась изнуряющей. Мисс Адамс, которая совершенно окоченела за ночь, теперь, видимо, радовалась солнцу. Осмотревшись кругом, она потирала свои тощие старческие руки и отыскивала глазами племянницу. «Сэдди», — проговорила она, — «мне казалось ночью, что ты плакала». «И теперь я действительно вижу, что ты плакала». «О чем?» «Я думала, тетя». «Помни, дорогая, что мы всегда должны стараться думать о других, а не о себе». «Я и думала не о себе, тетя». «Обо мне, Сэдди, не беспокойся. Не тревожь себя». «Нет, тетя, я думала не о вас». «Но о ком же ты думала, Сэдди?» «Я думала о мистере Стивенсе, тете. Какой он был славный, добрый и мужественный. Как он постоянно заботился о нас. Как думал обо всем, даже в последние минуты. Как он старался стянуть с себя куртку, несмотря на то, что ему мешали его бедные связанные руки. Ах, тетя, он святой и герой, и останется им для меня навсегда. Да, но теперь его нет на свете. В таком случае я бы хотела, чтобы и меня на свете не было, — сказала Сэдди. Но ему от этого не стало бы легче. Как знать, мне кажется, что тогда он был бы не так одинок, — сказала девушка и задумалась. Некоторое время все четверо ехали молча. Вдруг полковник Кохран в ужасе схватился руками за голову, воскликнул: «Боже правый! Я, кажется, теряю рассудок!» Ночью его спутницам уже не раз казалось, что полковник близок к безумию, но с самого рассвета он был совершенно спокоен и разумен. Как вдруг столь странное восклицание снова встревожило их. Ласковыми словами дамы старались успокоить его, но полковник не унимался. «Нет-нет, я положительно не в своем уме. Ну, как вы думаете, что я сейчас видел?» не все ли равно? Не волнуйтесь, мало ли что может привидеться после такой утомительной ночи. Ведь вы почти совсем не спали, — успокаивала его миссис Бельмонт, ласково положив свою маленькую ручку на его руку. — Ведь вы думали за всех нас, заботились обо всех нас. Не мудрено, что вы и переутомились? Сейчас мы сделаем привал, вы хорошенько поспите часок-другой, отдохнете и снова будете молодцом. Но полковник почти не слушал ее. Он смотрел куда-то вдаль, вперед, и все так же, волнуясь, воскликнул: «Нет, я никогда ничего не видел более ясно. Там, на вершине холма, справа, впереди нас, стоит бедный мистер Стюарт в моем красном кумберландском шарфе на голове, в том самом виде, в каком мы его тогда оставили». Дамы невольно взглянули в том же направлении, и на их лицах отразилось тоже недоумение, похожее на испуг. Действительно, впереди справа был ряд черных скал, словно небольшой хребет, рот бастиона, по правую сторону тесной и глубокой балки, в которую теперь спускались верблюды. В одном месте этот черный бастион возвышался как бы наподобие небольшой башенки, и на этой-то башенке неподвижно стояла знакомая фигура пресвитерианского священника. Весь он был одет в черное, и только на голове виднелся яркий красный тюрбан. Второй такой своеобразной приземистой тучной фигуры быть не могло. Он, казалось, напрягал зрение, чтобы заглянуть вниз, на дно. Неужели это в самом деле он? Да, это он! Он самый! — воскликнули дамы. — Смотрите, он глядит в нашу сторону и машет нам рукой! Боже правый! Да ведь они его застрелят. Спуститесь вниз, прячьтесь, не то вы погибнете, безумец вы этакий! — крикнул Кохран. На его пересохшее горло издало лишь какой-то дикий, хриплый звук. Некоторые из дервишей также заметили странную фигуру, появившуюся на скале, и уже изготовили свои ремингтоны, но вот чья-то длинная рука вытянулась из-за спины Стюарта, схватила его за платье, и он мгновенно исчез, как исчезают куклы во время театрального представления. В конце балки, как раз над тем утесом, на котором минуту тому назад стоял Стюарт, появилась высокая белая фигура эмира Абдурахмана. Он вскочил на ближайший валун и что-то закричал своим, размахивая руками. Но крик его был заглушен раскатом ружейного залпа, раздавшегося одновременно с обеих сторон балки. Весь черный бастион ощетинился ружейными стволами, над которыми виднелись красные маковки торбушей, рот фесок. Очевидно, арабы нарвались на засаду. Эмир упал, но тут же вскочил на ноги и снова, размахивая руками, стал отдавать приказания. На груди у него виднелось алое пятно крови, но он продолжал указывать и кричать, хотя растянувшиеся длинной нитью люди его не понимали и не слышали, что он им говорил. Некоторые из них мчались назад, другие надвигались вперед. Несколько человек пытались взобраться на обрыв с мечами наголо, но попадали под пули и скатывались вниз на дно балки. Собственно, стрельба не была особенно меткой, так что один негр успел взобраться наверх, к самым скалам, но здесь ему прикладом размозжили голову. Старый эмир не устоял на камне и тоже скатился на дно балки. но арабы упорно старались пробиться, пока чуть ли не больше половины их осталось лежать на месте убитыми и ранеными. Наконец, даже этим упрямым фанатикам стало ясно, что им остается только одно — выбраться из этой балки назад, на ровное место, в пустыню. И они во весь опор помчались назад. Надо только видеть, что такое мчащийся верблюд, обезумевший от страха, вскидывающий разом в воздухе все четыре ноги, несущийся с отвратительным криком и фырканьем, со скаленными зубами и безумными глазами. В такие минуты верблюд положительно страшен. При виде несущегося на них потока обезумевших животных женщины невольно вскрикнули, но полковник уже озаботился заставить своего верблюда, а также и тех, на которых находились дамы, взобраться выше, между скалами, чтобы кучка отступавших арабов могла их миновать. «Сидите смирно, они пронесутся мимо», — проговорил он спутницам. «Не знаю, что бы я дал, лишь бы увидеть Типпетили или одного из них. Теперь настал момент помочь нам». И он внимательно вглядывался в лица проносившихся мимо него всадников. Но рябого лица бывшего египетского солдата не видел. Казалось, арабы, спеша выбраться из балки, совершенно забыли о своих пленных. В балке оставались лишь замешкавшиеся, по которым из-за черной гряды скал стреляли беспощадные враги. Одним из последних был молодой багара с тонкими черными усами и заостренной бородкой. Он поднял голову и взглянул на торчавший над его головой ружье египетских стрелков. В бессильном гневе обернулся и стал грозить им своим высоко поднятым мечом. В этот момент чья-то меткая пуля уложила его верблюда. Животное упало, словно подкошенное. Молодой ловкий араб успел вовремя соскочить и, ухватившись за продетое в ноздри верблюда кольцо, заставлял его подняться, а когда это не помогло, принялся с озлоблением колотить его плашмя своим мечом. Однако все было напрасно. В африканской войне убить верблюда значит навлечь смерть и на его седока. Молодой багара метал глазами молнии, обводя вокруг себя гневным взглядом. Тут и там на его белой одежде проступали алые кровавые пятна. Но он как будто не замечал вражеских пуль, даже не оглядывался на них. Вдруг его злобный взгляд упал на пленных, и с криком ярости он устремился на них, размахивая над головой широким мечом. Мисс Адамс стояла к нему ближе всех, но, увидев его обезумевшее от бешенства лицо, она соскочила с верблюда в противоположную от араба сторону. Тогда багара вскочил на ближайшую скалу и занес меч над миссис Бельмонт, но прежде чем удар был нанесен, полковник Охран подался вперед со своим пистолетом в руке и одним выстрелом уложил араба на месте. Однако и в последнюю минуту бешеная злоба в этом человеке, казалось, превозмогла даже самую смерть. Не будучи уже в силах подняться, он отчаянно наносил удары мечом направо и налево и извивался среди камней, словно рыба, выброшенная на берег. «Не бойтесь, сударыня», — успокаивал полковник Охран своих спутниц, — «не бойтесь, он уже мертв. Мне очень жаль, что я оказался вынужден сделать это у вас на глазах, но это был опасный парень. У меня, к тому же, были с ним старые счеты. Это тот самый араб, который ударил меня в бок прикладом ружья. Надеюсь, вы, мисс Адамс, не ушиблись? Подождите одну секунду, я сейчас сойду к вам и помогу взобраться на верблюда». Но мисс Адамс отнюдь не пострадала, так как поблизости была скала, или, вернее, громадный валун, куда она спустилась без всякого труда. Теперь и Сэдди, и миссис Бельмонт, и полковник Кохран все спустились на землю и увидели мисс Адамс, весело машущую им обрывком своей зеленой вуали. «Ура, Сэдди! Ура, моя дорогая девочка!» — восклицала она. «Мы наконец-то спасены! Хвала Богу! Мы спасены!» «Да, клянусь честью, теперь мы можем сказать, что спасены». Но Сэдди за одни невзгод научилась больше думать о других, чем о себе. Она обхватила обеими руками шею миссис Бельмонт и прижала щекой к ее щеке. «Дорогая, милая моя, как можем мы радоваться и ликовать, когда вы...» «Но я не верю, что это так», — возразила молодая женщина. «Нет, я не верю и не поверю до тех пор, пока не увижу своими глазами труп Джона. О, когда я увижу, то после я не захочу уже ничего видеть». Последний дервиш выбрался из балки, а по обе стороны ее, между камней длинным рядом, стояли египетские стрелки, высокие, стройные, широкоплечие, очень похожие на древних воинов, изображенных на барельефах. Верблюдов они спрятали за камнями и теперь спешили к ним. В это самое время другой отряд египетской кавалерии выехал от дальнего конца балки. Лица солдат сияли торжеством победы. Этим отрядом командовал небольшого роста молодой англичанин, ловко сидевший на своем верблюде. Поравнявшись с дамами и полковником Кохраном, он задержал верблюда и приветствовал их. «На этот раз они нам попались. Попались как следует», — проговорил он. «Весьма рад, если мы могли быть вам полезны. Надеюсь, с вами все в порядке? То есть я хочу сказать, что для дам не совсем подходящее дело быть в перестрелке». «Вы из Хальфы, я полагаю?» — спросил его полковник. «Нет, мы из другого отряда, из Сара. Мы встретили тех из Хальфа в пустыне, опередили их и обошли арабов с тыла. Взберите сюда, и вы все увидите. На этот раз мы истребим их всех до последнего». «Некоторые из наших остались у колодцев, и мы очень беспокоимся о них», — сказал Кохран. «Но вы, вероятно, ничего не слыхали?» Молодой офицер озабоченно покачал головой. «Дело скверно. С этим народом плохо ладить, когда их припрут в угол. Мы не надеялись увидеть вас живыми и рассчитывали только отомстить за вас». «Есть с вами другой английский офицер?» — спросил Кохран. «Да, Арчер. Он заходит с фланга со своим отрядом. Он должен будет пройти здесь. Мы подобрали одного из ваших товарищей, забавного человека с красной повязкой на голове. Полагаю, что мы еще увидимся с вами. До свидания, господа», — добавил офицер, трогая верблюда и пускаясь догонять свой отряд, который в строгом боевом порядке уже прошел вперед. «Нам остается только не двигаться с места, пока все они не пройдут», — сказал Кохран, указывая на растянувшихся длинной вереницей между камнями египетских всадников, едущих в их сторону. Тут были и негры, и филахи, и суданцы, но все цветы краса египетской армии. Отряд вел рослый мужчина с большими черными усами. В руке он держал полевой бинокль. «Хеллоу! Арчер!» — окликнул его полковник Кохран. «Не найдется ли у вас сигары? Смертельно хочется покурить», — проговорил Кохран. Капитан Арчер достал из своего портсигара весьма удовлетворительную сигару и передал ее вместе с коробочкой восковых спичек полковнику. С никогда еще не испытанным наслаждением закурил Кохран свою сигару и с особым вниманием следил, как велись струйки голубоватого дыма. Дамы расположились на плоской вершине скалы.